Глава 8. Джилена. С утра у меня было такое состояние, словно я пила неделю. И надолго моей решимости не хватило. Очень трудно верить в то, что у меня будут деньги на адвоката, когда разбиваешь по несколько бокалов в день. Посетители шоу постоянно делают мне недвусмысленные намеки, но еще никогда мысль о сексе на одну ночь не была мне так неприятна. Тот вечер в клубе. Тайлер довел меня до такого состояния, что я не могла уснуть, изнывая от пульсирующей боли внизу живота. Пришлось справиться с этим самой, в душе. Черт возьми, я думала только о нем, словно он намагнитил мое тело, приучил отзываться только на его ласки и слова. Если это так, то это начало конца. Привязаться к мужчине — самая большая глупость, которую только может совершить женщина, тем более, когда он ей не принадлежит. Любовь делает нас, девочек, глупыми, и мне бы не хотелось стать одной из этих влюбленных дурочек, чтобы бояться потерять своего парня. Кстати, в одну из таких как раз сейчас превратилась Диана. Не знаю, как это произошло, но она напилась в клубе и переспала с кем-то. До сих пор не может его забыть, глупая. Уилл тем временем решил добить меня окончательно. Курьер регулярно приносил мне цветы от него, и это всегда были белые розы. Меня каждый раз передергивало. Много раз говорила ему, что не люблю банальностей, и куда больше обрадуюсь букету гербер, но он продолжал заваливать меня белыми розами. Символ чистоты, невинности, словно он меня с кем-то путал, будто не знал или не хотел видеть, какая я на самом деле. Но я не Хлоя. Не выдержав напора, я, наконец, решила позвонить Уиллу. «Уилл, может, хватит? У нас маленькая квартира, меньше твоей гардеробной». Горько усмехаюсь. «Цветы уже ставить некуда. У Наоми аллергия». Поджимаю губы, слыша частое дыхание в трубке. «Соскучился по мне, малыш. Как мило». «Детка, у твоей Наоми не аллергия. Мне не нравится, что ты проводишь с ней время. Ты снова начнешь». Голос Уилла приобретает тот самый отцовский тон, который ненавидят все дочери. «Ты мне не отец, чтобы указывать, как мне жить. И даже не жених. Больше нет». Отрезаю я, перебивая. «Иногда так хочется, чтобы это он заткнул меня, прямо как затыкает своих сотрудников, ассистенток, партнеров. Что делает его такой тряпкой рядом со мной? Когда-нибудь я узнаю». «Джел, как долго ты еще будешь злиться? Столько, сколько потребуется». «Малыш, сердце сжимается. Я чувствую даже в разговоре по телефону, как сильно он скучает. И я тоже отчасти скучаю, честно. Скучаю по его заботе, утешающим объятиям и потому, что рядом с ним всегда так хорошо и удобно. И уж точно не надо подносить всем еду по 12 часов в день. Если квартира такая маленькая, переезжай ко мне, пожалуйста. Я дам тебе все, в чем ты нуждаешься, Джел». И даже больше. У нас все будет хорошо, милая. Ну, хватит упрямиться. Поморщилась, услышав слово «милая». Если честно, как только я думаю о том, что все мои проблемы могут решиться так быстро, я хочу сдаться. Простить. Он изменил мне, но я смогу это пережить, потому что не чувствую ни капли ревности. Я подумаю, Уилл. Не обещаю. Снисходительно соглашаюсь я. Только хватит цветов и подарков. «Придумай что-нибудь поинтереснее». «Я договорился со знакомым в «Мираже». Он управляющий шоу. Завтра устраивает кастинг, несмотря на то, что новые девочки ему не нужны. Этот кастинг он организовал по моей просьбе. Я сделал это ради тебя». Кровь мгновенно приливает к моему лицу. Я подскакиваю с кровати, не веря в то, что слышу. «И сколько ты ему заплатил? Хочешь купить меня? Он будет оценивать не мои способности, Уилл, а возьмет меня только потому, что ты отвалил ему денег. Я так не хочу, понимаешь? Я сама хочу быть нужной». Несколько секунд Уилл молчит, будто тщательно обдумывает свои дальнейшие слова. «Джи-джи, прошу, успокойся. Я ему не платил». «Поклянись, я не верю», — приказываю я, слыша панические нотки в его голосе. «Он был мне должен. Я попросил отплатить кастингом. Вот и все». Он даже не знает, как ты выглядишь. Но он знает мое имя. Представься другим. Заплатил бы я ему или нет, ты бы все равно там всех порвала. Мне ли не знать, как ты двигаешься, детка? Одну руку запускаю в волосы, слегка оттягивая корни. Я зла, очень зла на него. Но, конечно, это неплохой шанс наконец-то выбраться из гор посуды и формы официантки. Хорошо, я подумаю. Бросаю трубку, даже не сказав спасибо. Как разобраться в своих чувствах? Я люблю не Уилла, а люблю себя рядом с ним. Я люблю его разум, люблю как родного человека, друга, такого близкого и привычного. Блин, а может, это и есть настоящая любовь? Не из таких ли отношений получается идеальный брак, когда два близких друг другу человека просто хорошо знают друг друга, заботятся, берегут и любят? Как говорила мама, брак между мной и Уиллом был заключен еще до нашего рождения. Отвратительно, правда? Только представьте, миллионер Уилл Браун женится на Мальдивах с дочерью легенды Голливуда. Свадьбу посетили около 1000 гостей, сотни репортеров, а свадебное платье невесты украшали десятки бриллиантов. Я едва сдержала рвотный позыв или зевок, думая обо всем этом. Но не этого я хотела бы, не этого. Я мечтала о свадьбе вдвоем, только мой муж и я. Я бы хотела, чтобы она была безумной, необычной, сумасбродной и дикой. Какая-нибудь невероятная поездка по Аризоне или национальным паркам на кабриолете. Моя фата развивается на ветру, я в коротком белом платье, а он сидит рядом, положив свою ладонь на мое бедро. Мы слушаем Nickelback Someday и смеемся в голос. Никакого пафоса, гламура, от которого меня давно тошнит. Мои родители бы ужаснулись, если бы узнали, что я мечтаю о такой свадьбе. В их идеальном мире я должна выйти замуж в окружении нашей многочисленной родни и партнеров семьи, закатить шикарный праздник, чтобы о нем писала вся пресса. И ничего, что в Америке ни одна нормальная 20-летняя девушка не думает о замужестве. Родителям нужен этот брак, чтобы перестать конкурировать с бизнесом Уилла, стать партнерами. В общем, для них это лишь удачная сделка, момент, когда все их вложения в меня окупятся. Если им, конечно, все еще не плевать на меня, хотя, когда я засунула старую симку в телефон, я обнаружила 53 звонка от мамы. Быстро скинула ей сообщение: «У меня все хорошо и без вас», и снова достала симку. «Прости, мамочка, но ты первая начала эту войну». Наоми продолжала страдать без очередной дозы. Сейчас она хотя бы начала читать, делать работу по дому, но ничего не говорила, а на ее бледном лице вены просвечивали. Я переживала за нее, но мы по-прежнему не выпускали ее из дома, несмотря на ее потухший взгляд и обещание больше такого не повториться, это было в последний раз. Может, она и правда хочет завязать, но как только ее острый каблук коснется танцпола ближайшего клуба, она не устоит перед соблазном. На следующий вечер я отправилась в «Мираж» на кастинг. Нервничала так, что желудок скручивала, а про аппетит я и вовсе забыла. Но причина моего волнения заключалась не только в страхе перед кастингом. Конечно, я не хотела бы столкнуться в холле отеля с Тайлером. «Вегас, ну почему ты такой маленький?» Я вдруг жутко затосковала по Лос-Анджелесу, по тем дням, когда я вставала около 10 утра, полностью отдохнувшая и бодрая, одевала шелковый халат и приводила себя в порядок. Затем садилась в свой белый «Мерседес», включала любимую музыку и улыбалась мальчикам в пробках. Останавливалась на Мелроуз-авеню и брала зеленый чай латте. А потом посещала различные мероприятия, которыми Лос-Анджелес радовал с утра до поздней ночи. Теперь моя красивая жизнь в прошлом. Но на самом деле она никогда не была красивой. Я просто плыла по течению и не хотела ничего менять. И только когда судьба лишила меня всех козырей, я вдруг подняла свою задницу и начала что-то делать. Теперь, когда каждая копейка доставалась мне тяжелым трудом и потом, я начала ценить не только свои деньги, но и время. Годы выброшены на помойку, часы жизни проведены в алкогольной коме. Я не хочу так больше жить, хочу иначе, но не знаю как. Мне кажется, что все эти годы я лежала на дне океана и только сейчас начала свой нелегкий путь к поверхности, к солнцу и кислороду, к реальной, настоящей жизни, с которой еще не знакома. Мне хочется знать, чего я стою, чего могу добиться сама. Без родителей, Уилла и денег, которых было больше, чем песка в океане. «Как вас зовут?» — спрашивает меня молодой человек на входе в зал, где обычно проходит шоу. «Изабелла Уотсон. Называю первое, что пришло мне в голову. «Хорошо, Изабелла. Пожалуйста, пройдите и получите в следующем окне ваш наряд для выступления. Затем проходите в зал, где можете растянуться. Ваш номер 88. Сейчас выступает 8-я девушка». Поджимаю губы, прикидывая, сколько же мне еще здесь торчать. Ну ничего, будет больше времени на растяжку. Уже в зале я осматриваю себя с ног до головы и не верю в то, что наконец попала на справедливый кастинг. Разглядываю зал, замечая камеру в правом верхнем углу. Чувство, что кто-то рассматривает меня по ту сторону экрана, не покидает меня. Мороз по коже, словно кто-то наблюдает пристально, не отрываясь. И видит, как я кручусь перед зеркалом в серебристом боди, который обволакивает меня, словно вторая кожа. Ладно, плевать. Пусть смотрит, кто бы там ни был. Машу в камеру и резко сажусь на шпагат, прогибаясь в спине назад. Руки поднимаю высоко-высоко, тянусь кончиками пальцев к потолку, прогибаюсь еще больше, чувствуя приятную ломоту в спине. Так прекрасно быть гибкой и чувствовать свое тело. В такие моменты понимаю, что не зря провела все детство на мучительных тренировках. Люблю свое тело, и я в полной гармонии с ним. Знаю, что именно моя походка, грация, осанка, выработанная на тренировках, так привлекает всех мужчин. Ну и, конечно, гибкость. Я подхожу к гимнастическим полотнам, собираю плотную ткань в кулак и начинаю подтягиваться, забираясь наверх, ближе к потолку. Заматываюсь в два полотна, выполняя различные акробатические па, которые так хорошо помнят мышцы. Немного потренировавшись на полотнах, я и сама не замечаю, как пролетает время. Наконец, меня вызывает ассистентка, и я вхожу на сцену, на которой каждый день выступают акробаты шоу «Зиманитой». «Изабелла», — коротко представляюсь я, — «приступайте», — усмехается мужчина, очевидно, директор кастинга. Судя по его взгляду, он уже насмотрелся на выступающих и откровенно заскучал. Но я не называю ему свой номер. Слишком неприятен мне его тон, заранее пренебрежительный и холодный. С таким даже разговаривать не хочется. Играет плавная музыка, я обхватываю скользкий обруч руками, и он резко взлетает над землей метра на три. А потом я просто начинаю двигаться, выполнять привычные движения, которые могла бы давно забыть. Но нет, это невозможно. Невозможно забыть любимое дело. Эти чувства и эмоции, которые испытываешь, когда чувствуешь себя на своем месте. Я была создана для этого. Летать, дарить красоту своего тела окружающим, не позволяя касаться, лишь смотреть. Не глядя на зрителей, почти с закрытыми глазами я начинаю повторять отточенные до совершенства движения. Я забываю обо всем на свете, наслаждаясь абсолютным счастьем длиной в 5 минут. «Тайлер, ты уже подготовил документы для поглощения одной из компаний Brown Group?» Крепко затягиваюсь и выпускаю дым, глядя на Дьюка. Он бросает на стол папку за папкой. Джексон сидит в соседнем кресле и кидает дротики в цель, к которой прикреплена фотография Брауна. Мерзкая у него рожа, смазливая. Замечает Джексон, хотя и сам отличается подобным. Лишь татуировки, которые украшают всех членов в Драгонс, портят его имидж сладкого калифорнийского мальчика. «Кто бы говорил?» Вскидываю бровь, продолжая изучать документы. «Итак, какой у нас план?» «До основных акций Брауна не добраться в 2 счета. Поэтому мы используем одну из небольших компаний, принадлежащих клану. Маленькую, но перспективную. Уверен, аналитики Брауна уже видят в ней конкурента, а значит, заинтересованы в ее покупке». Уилл Браун владеет собственной империей. Невозможно захватить все сразу, шантажируя его одной лишь сестрой. К тому же некоторыми его предприятиями владеет не он. Поэтому мы решили начать с малого. Дьюк начинает первым. Вступает в список акционеров одной из открытых компаний Брауна. Тем временем мы скупаем все акции по некоторым другим его дочерним компаниям на открытом рынке. Чем больше мы будем задействованы в его бизнесе, тем лучше. Один Браун управляет только казино «Цезарь», но Линдси мы используем чуть позже. На момент, когда он будет менять жизнь сестры на бизнес, он не должен знать, что он банкрот по всем остальным параметрам. Ну и сокрушительный удар по его репутации тоже планируется. Не видать ему Конгресса. Давно ходят слухи, что он метит в сенаторы, а потом еще выше, В планы Брауна входит стать президентом США. В общем, мы 1000 раз обсудили наш рейдерский захват. Продумали все до мельчайших деталей. Дело за малым – воплотить план в жизнь. Думаю, Кано, твой план только на руку, Тайлер. Более 1 миллиарда чистой прибыли мы получим в случае того, если все получится. У меня нет сомнений. Сухо бросаю я. Я сам думаю, что не отдам Кано целый миллиард. Для начала я заберу себе то, что когда-то отец Уилла. От Кано не скрыть такие огромные деньги. Но об этом я подумаю позже. Я мог бы инсценировать свою гибель и сбежать куда-нибудь. В Россию? Китай? Неважно куда, лишь бы сбежать и быть свободным. Иначе до конца жизни буду марионеткой лидера. С меня хватит. Я никогда не сомневаюсь в победе. Встаю, подходя к панорамному окну, за которым открывается вид на зал шоу «Зиманитей». Проходит кастинг. Одна из девушек как раз заканчивает свое выступление. И на сцену выходит другая. Невысокая девушка с женственными бедрами, плавными изгибами фигуры и все же миниатюрная и хрупкая, словно идеальная статуэтка. Куколка. У меня перехватывает дыхание, желудок мгновенно скручивается в узел. Черт, это Джелена. В прозрачном телесном боди с серебряными пайетками, в котором кажется голой, блядь. И это у всех на виду. Надавал бы ей по заднице. Какого черта ее кто-то видит такой, кроме меня? У меня даже ноздри раздуваются от ярости. И скулы болят. Эй, полегче, брат. Дьюк кладет руку мне на плечо и наблюдает за тем, куда я смотрю. Ого, красивая соска. Что ты сказал? Я сам не ожидаю от себя подобного тона, но Дьюк вскидывает брови и расплывается в хитрой ухмылке. Что, еще одна подстилка, как и все тёлки? Сжимаю зубы. Скажи он так о любой другой девушке, я бы и бровью не повел. Давай ты заткнешься и будешь трахать дешевых шлюх. Не контролируя обрушившийся на меня гнев, хватаю друга за ворот рубашки и хорошенько встряхиваю его. Тай, полегче, ладно? Дьюк же не знает, что у тебя к мисс МакАлистер особое отношение. Нет никакого отношения, холодно заявил я, отпуская друга и снова всматриваясь в зал. Эту, как ты сказал, соску. Только я буду трахать. Моя. Ясно? Даже не дышите в ее сторону. Черт, понимаю, что каждое слово выдает меня с головой. Но не могу молчать. Просто не могу. Даже мысль о том, что Джел будет с кем-то другим, заставляет меня мгновенно выпускать пламя. К черту. Это 2 моих лучших друга. Я могу им доверять. Этот разговор никогда не выйдет за пределы этого кабинета. На Джел пялятся все, кому не лень. Все они хотят поиметь это роскошное и гибкое тело. Сколько у нее было парней, сучка не выглядит хорошей девочкой. Но после меня она больше ни с кем быть не сможет. Это я ей гарантирую. «Окей», — тянет Джексон, тоже глядя на Джелену. «Она так сильно тебе нравится?» «Нет, она мне не нравится», — произношу сквозь зубы, глядя на плавные, красивые движения девушки. «Но я ее хочу». Автоматически достаю телефон, чтобы позвонить директору кастинга. Чёрта с два они возьмут Джелену на эту шоу. Чёрта с два кто-нибудь будет лицезреть ее в таком виде. Мать вашу, вы бы видели, как она двигается, раздвигает ножки, держась за обруч. А я мысленно трахаю ее во всех позах, представляя, на какие трюки в постели способна эта гибкая девочка. С ума сойти. Желание накрывает меня лавиной. И я стараюсь думать о чем угодно и даже отводить от девушки взгляд, лишь бы не выдать своим друзьям бурю эмоций, кипящих в моей душе. «Грин!» — рычу в телефон, когда директор берет трубку. «Да, мистер Кук. Этой девушке отказ». Мои слова звучат, как нерушимый приказ. «Но она потрясающе двигается, идеально подходит нам. Сэр, она могла бы стать звездой». «Отказ!» — ору я и бросаю трубку, все еще тяжело дыша. Вот только непонятно, от ярости или от острого желания немедля сорвать с нее жалкую телесную тряпку, поставить на колени и локти, сдвинуть в сторону полоску ненужной ткани и взять сзади эту горячую лисичку. Еще никогда и ничем в жизни я не был так одержим, если только своей местью, но одно другому не помешает. Джелена. Музыка постепенно стихает, а обруч медленно опускает меня на пол. Лениво заглядываю в глаза жюри, которые смотрят на меня так, словно я нечто, инопланетянка, заглянувшая на Землю. Так странно чувствовать их пристальные взгляды. Даже если им не понравилось мое выступление, для себя я знаю. Я получила нереальное удовольствие от процесса и сделала все, что могла. Выложилась на все 200%. «Что ж, мисс Уитсон, это было великолепно. Вы — то, что нам нужно. И мы...» Сердце проламывает грудную клетку. Я жду их решения, как вдруг у мужчины, который сидит в центре небольшого стола, звонит телефон. Кровь мгновенно приливает к моим щекам, когда слышу четкое: «Да, мистер Кук». А потом мужчина понижает голос до шепота. Директор опускает телефон, и по выражению его лица я сразу понимаю, что что-то не так. Его словно только что ударили. Четким, холодным приказом. «В чем дело?» Вырывается на одном выдохе. Волнуюсь так, что сил нет. Я еще никогда не была так близко к мечте. Только рукой подать и схватиться, удержать, доказать себе, что я могу. «Мы вынуждены отказать вам». Все слова застревают у меня в горле. Ладошки потеют, и я сжимаю их, стараясь погасить боль и отчаяние внутри. «Что?» Мой голос срывается и звучит жалко, как у брошенного котенка. Без объяснения причины. Твердо заканчивает мужчина. «Следующая. Мне даже хочется плакать. Очень. Но я приподнимаю подбородок, расправляю плечи и с легкой, снисходительной улыбкой ухожу прочь со сцены. Мне так противно, ведь я видела все в их глазах. Им понравилось. Все они были сражены моим выступлением. И это не мое самолюбие. Это гребаная правда. Я ведь знаю, что выложилась на полную. Но этого недостаточно, когда мистер, мать его, Кук, играет против тебя. За что? И какого черта? Ну, держись, Тайлер. Мы еще посмотрим, кто кого». На 2 дня я выпадаю из жизни. Просто не могу принять отказ жюри. Беру отгулы за свой счет на работе, понимая, что все дальше отдаляюсь от своей цели. Но я просто не могу в таком подавленном состоянии улыбаться клиентам и быть девочкой на побегушках. 2 ночи я провожу в клубах Вегаса, а днем на вечеринках у бассейна, в изобилии коктейлей. Продолжаю прожигать жизнь, чем тут все и занимаются. Просто туристы делают это 5 дней в году, а я несколько месяцев. Вот и вся разница. Знакомлюсь с новыми мужчинами, но с каким-то диким ужасом понимаю, что ни один из них не вызывает во мне даже элементарного спортивного интереса. Даже на самых богатых смотрю скептически. Не замечаю ни дорогих часов, ни бриллиантовых печаток на пальцах. Мне просто все равно. Я вспоминаю о том, какие бурлили чувства внутри, когда рядом был Тайлер, и не понимаю, почему снова и снова возвращаюсь к мыслям о нем. Неужели ученые правы? И это все химия. Может, мы вообще ничего не решаем в этой жизни, и при выборе партнера роль играют лишь гормоны, которые вырабатываются при виде одного единственного урода. Проклятый эндорфин. Мне никогда не понять, почему так происходит. Он подставил меня, лишил мечты, и каждой клеточкой своего разума я терпеть его не могу. И хочу ответить тем же, но в остальном я словно насквозь пропитана его запахом, касаниями, словами, словно под кожу забрался неизлечимый вирус, и слишком поздно использовать противоядие. Этот кошмарный день не может быть еще хуже. Но когда я вижу на экране неизвестный номер телефона, у меня сердце падает от нехорошего предчувствия. «Джилена», — представляюсь я, и тут же слышу женские всхлипы на другом конце. «Кто это?» «Милая, это мама», — воет Рэйчел, пугая меня своим «милая». Мама давно не проявляет ко мне нежных чувств открыто. Ее ласка словно ножом по сердцу. В последний раз она называла меня «милой», когда мы гуляли в японском парке Лос-Анджелеса. Хлоя, мама и я. Мама, а не Рэйчел. «Как ты нашла мой номер?» Остаюсь с виду непреклонной и снисходительной. Но на самом деле слезы мамы нещадно рвут мою душу. Кто бы мог подумать, неужели я соскучилась? «Дочка, нам нужно поговорить, но не по телефону. Возвращайся в Лос-Анджелес». «Я должна все бросить, новую жизнь и любимую работу, чтобы просто поговорить с тобой?» Пытаюсь выровнять тон своего голоса, но в нем звучит неприкрытая обида и отчаяние. «Приезжай. Только у нас больше нет дома, Джелена». Мама говорит адрес отеля, и когда я понимаю, что все настолько плохо, я просто сажусь в машину, включаю музыку и направляюсь домой. 5 часов в пути – это утомительно, поэтому сначала я слушала новый альбом «Викенда», а потом включила аудиокнигу. Еще 2 часа ушли на то, чтобы пробраться по пробкам Лос-Анджелеса. Наконец я подъезжаю к новому отелю в районе Марина-дель-Рей, расположенному на берегу океана. Оставляю машину на пустынной парковке довольно далеко от отеля. Как я поняла, моя мама не живет в отеле «Кристалл», а лишь назначила там встречу. А значит, я не могу воспользоваться их парковкой. И поднимаюсь на лифте вверх. Рэйчел назначила встречу в холле отеля, а точнее в кофейне на 1-м этаже. Странно, что мама назначила встречу здесь, семье, у которой больше нет дома ни по карману ночь в «Кристалл». Наверное, мама опять переживает за свою репутацию и не хочет, чтобы пресса узнала о проблемах нашей семьи. Они с папой всегда любили ходить в пафосные и звездные заведения, даже если они им не нравились. Швейцар приветствует меня вежливой улыбкой, когда я пересекаю порог этого роскошного здания. В воздухе прямо-таки парит запах денег, который никогда не считают. Бегло осматриваю белый мраморный пол, зеркальные стены и потолки. Отель полностью соответствует своему названию «Кристалл», потому что бесконечные зеркальные коридоры будто погружают тебя внутрь драгоценного камня, из которого нет выхода. Это даже пугает везде видеть свое отражение. Я бы даже назвала этот отель «Лабиринт», потому что, несмотря на указатели, не сразу нахожу кофейню, где ждет меня мама. В одном из зеркал поправляю свои волосы, быстро оглядывая новую юбку на молнии до середины колена и топ-бюстье, подчеркивающий грудь. Я вся в черном. Мой наряд – своего рода провокация для мамы. Хочу, чтобы она думала, что у меня все хорошо, и я не нуждаюсь в ее подачках. Я купила этот комплект в «Валентино», но, конечно, ценник не срезала. Верну завтра. Главное – носить его аккуратно. Мой образ дополнен элегантным пучком на затылке и любимыми лодочками на высоком каблуке. До кофейни остаются считанные шаги, и я ловлю себя на мысли о том, что не могу нормально дышать от волнения. Я тоже не железная, и хоть сейчас я нахожусь в стадии, ненавижу своих родителей всем сердцем, я не могу не переживать за них, что бы я о них ни говорила и ни думала. Маленькая девочка внутри меня никогда не забудет те хорошие часы, дни и годы, что мы провели вместе. Наверное, это было в прошлой жизни, в настоящей жизни. А сейчас что? А сейчас я мертва, как и тысячи других людей, что каждый день вижу на улице, в кафе и на работе. Сейчас никого не удивить деньгами и новой сумочкой. Блеск в глазах – вот что всегда притягивает взгляд. В кафе я не сразу нахожу Рэйчел. Еще больше удивляюсь, когда понимаю, что эта женщина – закутанная в бежевый платок моя мама. Ее волосы спрятаны под белым палантином. На глазах огромные черные очки, скрывающие чуть ли не половину лица. Ни грамма косметики, лишь следы от ручейков слез на щеках. Мне становится не по себе. Я впервые вижу маму такой забитой и неухоженной. С каждым шагом в голове все больше и больше вопросов. Но я не настолько жалею ее и не настолько отошла от нашей ссоры, чтобы обнять ее при встрече. Поэтому, когда мама раскрывает свои руки, чтобы заключить меня в объятия, я игнорирую ее жест и просто сажусь в кресло напротив. «Привет, Рэйчел!» Демонстративно называю ее по имени, а не мамой. «Что случилось?» «Джелена, перестань!» Мамин голос дрожит, и я смягчаюсь, снимая с себя маску равнодушной стервы. Кладу руки на стол, но они замирают в нескольких сантиметрах от ее ладоней. «Не могу взять. Слишком велика пропасть между нами». «Я и не начинала, мам. У меня все хорошо. Дома у вас больше нет, говоришь?» Я была уверена, что это какая-то уловка для того, чтобы заманить меня в Лос-Анджелес. «А у меня давно нет этого дома. И давно ничего нет. Так что я не понимаю, зачем ты меня позвала сюда?» Мама снимает очки, и я вижу глубокое раскаяние в ее глазах и... Огромный синяк под левым глазом. Мое настроение тут же меняется. Непонимание и боль наполняют мое черствое сердце. «Кто это сделал?» Едва слышным шепотом спрашиваю я, чувствуя жжение в груди. «Это не важно, Джелена. У нас не так много времени, чтобы поговорить». Мама слегка нервно оглядывается по сторонам. «Я сейчас живу за пределами города. Скрываюсь от папарацци, прессы и всех остальных. Хотя рано или поздно об этом узнают все. Ты расскажешь мне, что случилось?» У меня коленка дергается от напряжения, пока я всматриваюсь в усталые черты лица матери. За эти месяцы на ее лице появилось много новых морщинок. «Джел, у нас больше ничего нет», — вздыхает мама, поднимая на меня взгляд. «Ни копейки, ни киностудии, ни дома, ни бизнеса, ничего. Мы полные банкроты. И еще куча долгов. Тысячи долларов. Репутация нашей семьи висит на волоске. Она быстро смахивает слезы, что без остановки и всхлипов текут из уголков ее глаз. «Что?» Хватаю ее за руку, не в силах больше держать равнодушное лицо. «Мам, не томи, расскажи мне все». «Прости меня, Джелена. Я была слишком резка с тобой, выгнав из дома. К тому моменту я уже начала обо всем догадываться. Сидела на антидепрессантах. Еще и ты со своими гулянками трепала мне нервы. Это твое скандальное поведение. И то, что говорили о нас среди партнеров мужа и в прессе. Ты же знаешь мою семью. Мамины родители жили в России». Они никогда не одобряли того, что я переехала в Америку, и всегда винили меня в смерти дочери. Говорили, что если бы я увезла вас в Россию с Хлоей, такого бы не случилось. Но ты понимаешь, у нас нельзя носить оружие. А потом, когда они увидели то, чем ты занимаешься и какой ты стала, они не разговаривали со мной неделями. Винили меня в том, что я плохо воспитала своих девочек и Митчелла. Столько всего накопилось... И я не выдержала в тот день, когда ты ушла. Но правда в том, дочка, что дом все равно пришлось бы покинуть. Те деньги, что ты выкинула в бассейн, были моей последней наличкой. А твои счета заблокировала не я, а банк в уплату некоторых долгов твоего отца. Я старалась переварить всю полученную информацию и даже уловила намек на раскаяние в словах мамы. Она почти призналась в том, что правда не следила за мной после смерти Хлои. Мы всегда жили в одном доме, но ее никогда не было рядом со мной по-настоящему. Я понимаю, что она тоже потеряла дочь, но мне казалось, что моя боль самая сильная, самая жесткая, невозможная. Хлоя была частью меня, и потерять ее — это все равно, что лишиться половины сердца и души. Но что папа совершил настолько ужасного? Я мало об этом знаю. Он никогда не посвящал меня в свои дела». Твой отец, конечно, владел киностудией, но у него были и другие источники заработка. И что за источники? Нелегальный бизнес? Только не говори, что папа как-то связан с оружием или наркотиками. Нет, не думаю. Не знаю, Джел. Но обвиняют его в незаконном обналичивании денег и подделке документов. Неуверенно произносит мама, словно не доверяет отцу после того, на что он ее обрек. Где он сейчас? Кусаю губы, представляя папу за решеткой. Что бы я ни говорила до этого, он мой отец, и я не желала ему такой участи. Мне бы хотелось как-то помочь ему, но что я могу сделать? В тюрьме пока идет расследование. У нас даже нет денег на хорошего адвоката. Мама всхлипывает, крепче сжимая мои пальцы. Наступили тяжелые времена, милая. Я не знаю, за эти годы я так привыкла не задумываться о деньгах, что теперь я совершенно растеряна, сломлена. Я не знаю, как жить дальше. Не знаю, выйдет ли твой отец на свободу. Как нам все вернуть? Что скажут люди?» Последняя фраза звучит особо панически. «Он нарушил закон, мам. Что мы здесь можем сделать?» Я впадаю в полнейший ступор. Чувствую себя беспомощной. «Мы бы могли заплатить огромные деньги, выплатить штраф, если бы они у нас были. Ему бы дали условный срок». Пока все, что они знают, не так серьезно, как кажется. Не хватает некоторых доказательств, которые помог бы скрыть самый лучший адвокат. Брюс Саммерс, например. Но он стоит 100 тысяч долларов. И это просто за услуги без всяких гарантий. У меня все внутри леденеет, когда мама озвучивает эту баснословную сумму. И тебе нужно быть осторожнее, Джел. За нами могут следить, Поэтому я встретилась с тобой здесь, далеко от места, где я сейчас живу. У подруги. В Анахейме. Семья Скоттов пока не отвернулась от нас. По крайней мере, меня. Не знаю, поменяет ли это что-то в моих отношениях с родителями, но я определенно чувствую острую потребность помочь папе. Да только разве это возможно? Я сама едва плачу за свою квартиру. А еще налоги, коммунальные услуги, еда, в конце концов. Я бы очень хотела заплатить за отца штраф. Хотела бы быть ему нужной. Чтобы он, наконец, вспомнил, что у него есть дочь. Был мне благодарен и гордился бы мной. Мама, выразительно прокашлявшись, заметив мое задумчивое выражение лица. «Знаешь, я тут подумала, Джел, ты и Уилл, он любит тебя. Всего одно маленькое слово, да, и все наши проблемы исчезнут, испарятся, пройдут, словно дурной сон. Ты же любишь его, почему бы тебе не выйти за него замуж?» И тут в моей голове словно что-то щелкает. Жалость и желание помочь мгновенно заменяются на ярость и гнев. «Ах, вот зачем я вдруг вам понадобилась, да?» — вспыхиваю я. Ярость застилает глаза. Я не понимаю, как мать могла додуматься до такого. «Дочка, но мы в отчаянном положении. Нам нужны деньги. Уилл — прекрасный молодой человек. Любая бы мечтала оказаться на твоем месте. Ты же знаешь, что ждет его в будущем. А если у него будешь ты, с тобой он обязательно добьется всех своих целей, включая политические. Ты ему спуску не дашь. Я видела его глаза. Он за тебя половину мира отдаст. Не самое лучшее качество для политика и бизнесмена. Нам и так приходилось скрывать свою помолвку, чтобы я не была мишенью для его завистников, врагов и прочих людей из его круга. Но я знать ничего об этой стороне его жизни не хочу. Мам, во-первых, он мне изменил. Во-вторых, сама мысль о том, что я должна выйти замуж по вашему приказу, мне отвратительно. И что подумает Уилл? Я отказываю ему уже который месяц, и тут, как только у моей семьи проблемы, я приползу к нему? Сама. Еще чего, не дождется. Он, значит, может свой член пихать во всех подряд, а я спускать это с рук? На мамином лице отображается гримаса гнева и непонимания. Это явно не то, на что она рассчитывала. «А разве у тебя есть выбор?» — ледяным тоном произносит Рэйчел, глядя на меня с укором. «Сколько ты еще так протянешь, Джел, работая официанткой?» Мама пренебрежительно фыркает. «Всю жизнь? Образование ты не получила, когда была возможность. Всю жизнь будешь убирать за другими, учитывая то, какой жизнью ты жила раньше. Дом с бассейном, всегда лучший уход, путешествия. Весь мир был у твоих ног, и папа делал для тебя все, что мог. А теперь, когда ему нужна помощь, ты не хочешь идти нам навстречу? Единственный выход для тебя — это выйти замуж. Больше ты уж, прости, ни на что не годна. И ты сама в этом виновата. Если бы ты только продолжила карьеру актрисы, ведь у тебя был потенциал. Ты ведь этого хотела. Я никогда этого не хотела. Расцепляю наши руки, чувствуя, как сердце вновь обрастает толстым слоем льда. Мама не слушает меня, настаивая на своем. А более богатого и успешного мужчину, чем Уилл, найти трудно, да и не нужно. Он и так холостяк номер один в Калифорнии. Кидаю на маму уничтожающий взгляд. Теперь, глядя на ее синяк и полные тоски и слез глаза, я не испытываю ничего, кроме отвращения. Мама хочет, чтобы я расплатилась за ошибки отца? Я, конечно, все понимаю. Но для столь свободолюбивого человека, как я, это равносильно тюрьме. Спасибо, мама, но мне пора идти. Жаль, что ты не рассказала мне все по телефону и потратила мое время. Отрезаю я. «Как ты себе это представляешь? Уилл изменил мне. Даже сейчас у него есть официальная девушка. Я разорвала помолвку. Убегала от него все эти месяцы. А сейчас я должна прийти к нему и забрать свои слова обратно? А что будет потом, мам? Он слишком сильно задел мое самолюбие, чтобы я сама к нему возвращалась. Конечно, он предпринимает попытки вернуть меня, но мне этого недостаточно. Я еще не остыла». И вообще, я еще слишком молода. Меня пугает перспектива выбрать одного человека и на всю жизнь прямо сейчас. Я хочу сделать этот выбор и даже венчаться с тем самым, кого выберет мое сердце. Но Уилл ли это? Я пока не готова дать ответ на этот вопрос. Я крепко к нему привязана и люблю его. Но что-то в моей душе отчаянно желает большего. Хотя я пока не знаю, чего именно». «Ты слишком горда и упряма, Джелена». Мама резко встает, воинственно глядя на меня. «Твоя гордость феноменальна, и она тебя не красит. Хлоя бы согласилась пойти на это ради отца. Наша любимая девочка никогда бы не бросила нас». У меня такое чувство, словно мама меня ударила. Прямо в ледяное сердце, которое тотчас разбилось в груди. И теперь осколки ранят мои легкие и мешают дышать. Я не сразу нахожусь с ответом, часто моргаю, чтобы не допустить слез. Ах, вот оно что! Да, как я могла забыть, что я непутевая дочь и ошибка природы? Что ж, спасибо, что напомнила. Пойду дальше, нужно поддерживать этот статус. Грублю я, хватаю свою сумочку и, развернувшись на каблуках, вылетаю из кафе. Смотрю на зеркальные часы в холле отеля. Почти полночь. Я снова нуждаюсь в этом. В чем угодно. Лишь бы заглушить боль. Лишь бы не чувствовать себя настолько одинокой, беспомощной, жалкой. Для всех, кто меня знает, я другая. Некоторые мной восхищаются. Такие, как Диана, обычно боятся. Мужчины, пусть не скромно, но они все хотят меня. Покажите мне мужчину, способного отказаться от красивой, уверенной в себе до безумия гибкой девушки. Хотя в Лос-Анджелесе таких много, но исключительно потому, что они нетрадиционной ориентации. В любом случае равнодушным не остается никто. И ни одному человеку в мире не придет в голову мысль о том, что внутри я чувствую себя такой ничтожной. Особенно в моменты, когда мама напоминает мне, что я не ее любимая дочь. Она не произносит главного вслух, но я знаю, что любые ее слова, подобные тем, что прозвучали в кофейне, это укор и плевок в мою сторону, напоминание о том, что я виновата. Я убила ее, не своими руками, но я посодействовала, просто позвав ее в это место. Чувство вины подобно неизлечимому вирусу. Можно до бесконечности бороться с симптомами, принимать таблетки и антибиотики, но невозможно избавиться, пока оно само не убьет меня. «Ты стремишься к самоуничтожению, Джел», — как-то сказал мне Уилл. «Это правда. В тысячи опасных и нелепых ситуаций я встревала за эти годы. Дорожные происшествия, отравления. С Уиллом мы не раз попадали в шторм, отдыхая на островах. Как-то даже чуть не утонула, пьяная в бассейне. Наоми рассказывала. Я старалась не заострять внимание на этих случаях, но сейчас, после разговора с мамой, вспомнила почти о каждом из них. Но я не могу иначе, потому что ничто в мире не способно меня отвлечь от мысли о сестре, кроме тех коротких моментов, когда страх за свою жизнь настолько сильный, что кровь приливает к вискам и немеют ноги. В эти секунды я думаю только о том, как люблю жизнь и хочу жить. А сама выбрасываю ее впустую, успокаивая себя тем, что почти все так живут. Работают на нелюбимой работе, живут с удобными людьми, которых ненавидят, дружат с людьми, которые их предают. Все мы барахтаемся здесь, кем-то оставленные дети, заблудившиеся путешественники в поисках чего-то настоящего, чего-то, что тронет душу. О чем бы я ни думала, вина, воспоминания и боль преследуют меня. И сколько ни раздирай на себе кожу в кровь, сколько ни кричи в одиночестве, свернувшись на полу в маленький жалкий комочек, ничто не способно повернуть время вспять. Оттуда не возвращаются. Мир постоянно напоминает мне, что у меня больше нет сестренки, и что единственный человек, который, несмотря ни на что, принимал меня такой, какая я есть, ушел навсегда. Эту боль не забыть и не унять, как бы я ни пыталась. И я до смешного банально в своих попытках снова сбежать от боли. Ноги сами несут меня к бару «Кристалл», что принадлежит отелю. Внутри бара я снова попадаю в бесконечный зеркальный лабиринт и пару раз натыкаюсь на собственное отражение. Игривый взгляд распутной куклы при мне. Но внутри я чувствую себя отрешенной, словно выключенной, вновь опустевшей. Забыться. Сажусь за барную стойку, швыряя на нее сумочку и заказываю коктейль с виски и три шота. Бармен не задает лишних вопросов, и я с горечью наблюдаю за тем, как он взбивает мой напиток. Я не умею пить, поэтому заливаю в себя шот и чувствую, как горькая и крепкая жидкость обжигает горло и область под ключицами. Черт, это ли не алкоголизм? Пить в одиночестве. но это лучше, чем наркотики, к которым я прибегала ранее. Я даже с антидепрессантов слезла, но несколько таблеток еще осталось в моей сумочке. Тянусь за ними, но меня вовремя останавливает мужчина, спешащий со мной познакомиться. Еще бы, у меня такой вид. Я вижу себя в отражении в зеркале за барной стойкой и чувствую себя, несмотря на пустоту внутри, очень красивой, желанной, пьяной. Дурацкий разговор с матерью почти забыт. Мир вокруг вращается и кружится, и эта иллюзия полета дарит мне знакомое ощущение легкости, беззаботности, которая наутро превратится в адскую головную боль. Но это будет утром. А сейчас я пью за своих родителей, которые вспомнили о моем существовании только тогда, когда захотели выгодно продать меня Уиллу. В который раз. Что будет дальше? Почему не сразу в рабство? Попаду к какому-нибудь извращенцу, как Наоми. Может, они и на это способны? В баре время летит со скоростью света. Кажется, я пила что-то еще и танцевала в самой середине зала, не чувствуя того, как меня трогают мужчины. Их лиц я не различала, как и всегда. Я словно обернулась в кокон, построила вокруг своей души стену, позволяя телу делать все, что ему хочется, и жить отдельно от разума. К 2 часам ночи я выхожу из клуба, чувствуя на губах неприятный вкус чужих поцелуев. Я не помню, кто это был и как мне удалось сбежать. Я чувствую, что до секса у нас не дошло. Я даже не ощущаю возбуждения, только то, как без конца кружит голову, словно алкогольный демон сжал мои виски и теперь крутит мою шею в разные стороны. Едва стоя на ногах, я бреду в сторону парковки, что-то напивая себе под нос. Позорище. Папарацци бы многое отдали за подобное видео со мной в главной роли. Мама бы сказала, что я шлюха. Отец, что я лишь тень его любимой дочери. Другой дочери. Уилл бы поджал губы, а потом резко прижал к себе, прощая мне очередной разгульный вечер. Но на самом деле я нуждалась в хорошей взбучке. В человеке, который запрещал бы мне пить, а еще лучше уводил бы от реальности другим, приятным для нас обоих способом. Мне нужна твердая рука. И не только рука. Как бы пошло это ни звучало. Все мужчины в моей жизни слабаки, не способные приструнить меня, и, если честно, я давно отчаялась встретить такого, пока на моем пути не возник один ублюдок с синими глазами. Даже сейчас, пьяная, погрязшая в бреду, я закрываю глаза и вижу почему-то лицо Тайлера. Интересно, будь я его девушкой, что бы он сделал, узнав, как я провела этот вечер? Почему мне так интересно это узнать? Ведь я терпеть его не могу. За то, что смеет подавлять волю, не имея на это никакого права. Сплошное противоречие. Но если бы я могла показать вам свои чувства к Тайлеру, они бы выглядели как сгусток разноцветной энергии, находящейся в зеркальном лабиринте. Суть этих чувств оставалась бы одна – но отражений и проявлений – миллионы и тысячи. И понятия не имею, что заставляет меня думать о нем, выделять среди других. Грёбаная химия, гормоны и мозг сами решают, сами выбирают, о ком нам думать. Я просто не в силах управлять собой. На улице так темно, что я не вижу собственных ног. И лишь музыка, доносящаяся со стороны отеля и бара, не дает приступу паники поглотить меня. Двигаюсь вдоль припаркованных машин, понимая, что заблудилась и не могу найти свой «Мерседес». Вой полицейских сирен с другой стороны улицы еще больше напрягает и пугает меня. Слишком много воспоминаний. Но сейчас они где-то далеко, а я мечусь по парковке одна. К тому же я не могу нащупать в сумочке ключи от машины. Неужели потеряла их? Слышу слабый треск позади меня и резко оборачиваюсь, вглядываясь в кромешную тьму. Бездну, из которой словно в любой момент может выбежать огромное чудовище. Алкоголь дает моей фантазии разыграться, и я чувствую, как мгновенно потеют ладони. «Кто здесь?» Уверенно спрашиваю у пустоты я, но ответа нет. Иду дальше, делаю пару шагов и снова слышу за собой шаги. Тяжелые, явно мужские, словно они принадлежат не одному человеку. Страх сдавливает грудь, я едва сдерживаю себя, чтобы не побежать. Только куда бежать? Пьяный взгляд не может найти ни ключи, ни тачку. О боже, вот они. Мои руки касаются холодного металла, и я облегченно выдыхаю. Возможно, шаги за моей спиной лишь плод моей больной и пьяной фантазии. А вот ты моя красавица. Еще с большей радостью нахожу свою машину и направляюсь к ней. Когда до Мерседеса остается лишь пара шагов, ключи выскальзывают из моих дрожащих рук, и я стану от злости и отчаяния. Включаю фонарик, чтобы найти эти чертовы ключи и скорее залезть в машину. Вздрагиваю, когда мне снова слышится тяжелое мужское дыхание и легкий смешок. Сердце уходит в пятки, пока я тянусь к своим ключам. Черт, у меня просто паранойя. Когда я, наконец, беру их в руки и выпрямляюсь, дыхание становится настолько громким и четким, что у меня уже не остается никаких сомнений в том, что оно действительно реально. Я набираю в легкие как можно больше воздуха, намереваясь закричать, но не успеваю. Мой рот затыкают вонючим кляпом. От химического запаха голова начинает мгновенно раскалываться. «Вкали ей что-нибудь, чтоб заткнулась, сучка!» Грубые руки хватают меня за запястья, заламывают их и прижимают к пояснице. Мне хочется выть от боли, но я не позволю похитителям впитать признаки моего страха. Но смелости не хватает надолго. «Мы же можем трахнуть ее до того, как доставим боссу!» Второй голос разрезает воздух, и я чувствую, как мою грудь больно сжимают. Отчаянно вырываюсь, чувствуя тонкую иглу, которую пытаются вколоть под мою кожу. Но похитители настолько глупы, что даже этого не могут сделать. Лишить меня счастья все это слышать, чувствовать мерзкие прикосновения, от которых мерзко так, словно я нахожусь в лапах огромного мохнатого насекомого. «Хорошие сиськи, мне нравятся». «Давай трахнем ее одновременно, тупая пьяная шлюха! Разве не этого ты хочешь, потаскуха?» Ужас сковывает все мои органы в один сплошной болезненный ком. Я чувствую фантомную боль в каждой клеточке тела. Все внутри меня сопротивляется акту похищения. Со мной никогда не случалось подобного. Я думала, такое может произойти в кино, в фильмах и книгах. С кем угодно, но только не со мной». Пьяный, заполненный страхом разум отказывается воспринимать их дальнейшие дерзкие слова и угрозы. Уши закладывает, а все, что я сегодня съела, поднимается по горлу и норовит вырваться наружу, прямо на этих ублюдков. «На колени, потаскуха, только не говори, что в таком виде ты ожидала чего-то другого. Может быть, встретить принца?» Я не понимаю, что происходит. Страх вытесняет все остальные чувства. «Вот теперь я точно беспомощная». И даже электрошокер не достать, не закричать. Полная безысходность. Я чувствую, как они лапают меня, приговаривая пошлые словечки, чтобы завести себя, но ничего не предпринимаю. Влияние алкоголя, а может, мне и правда уже что-то вкололи. Интересно, что почувствует мама и скажет папа, когда узнают, что их дочь изнасиловали? Наверное, еще больше отвернутся от меня, скажут, что напросилась и своим поведением довела до такого. Что не изнасилование это было, а я сама подцепила в баре мужиков и попросила их оттрахать меня на парковке. Ледяной ужас пронзает все мое существо, когда я чувствую растопыренные мужские пальцы на внутренней стороне своих бедер. Они щипают, трогают, пробираются туда, глубже. Это невыносимо омерзительно. Я слышу только голоса. Я первый. Тогда я возьму ее сзади. Поза для податливых, обдолбанных шлюх. Инстинкт самосохранения мгновенно просыпается, на меня обрушивается нереальная сила. Я чувствую, как нога инстинктивно дергается, и один из похитителей взвывает, словно девчонка. Надеюсь, мой каблук попал прямо в его яйца. «Ты за все ответишь, тварь!» Снова начинаю сопротивляться, но двое сильных мужчин только крепче сжимают меня в руках, припечатывая к асфальту. «Это конец. Я не смогу быть прежней после этого». Моя гордость просто не вынесет. В миг, когда я почти смиряюсь со своей участью жертвы, вдруг слышу звуки, что еще больше погружает меня в ужас. Приступ панической атаки и удушья туманит остатки разума. От страха все тело немеет и напрягается. Выстрелы. Много выстрелов. Вместе с ними и сотни воспоминаний о том дне. Меня выворачивает наизнанку. Я чувствую, как мечусь по асфальту, несмотря на то, что меня больше никто не держит и не нужно вырываться. Коленки стерты в кровь, и мне хочется выть от боли и страха, но я лишь сильнее сжимаю зубы. Последний оглушительный выстрел гремит совсем рядом, и на миг мне кажется, что стреляют в меня. Но я жива, а все опасные звуки стихли. Заставляю себя хоть немного прийти в себя. Я сильная. Все будет хорошо, я справлюсь. В этой части парковки почти нет освещения, поэтому я снова пользуюсь фонариком, несмотря на то, что дрожащие руки едва держат телефон в руках. Когда я поднимаю свое лицо от земли, вижу своих похитителей. Два толстых мексиканца в черной одежде. Под каждым из них целая лужа крови, и она становится все больше и больше. Сглатываю, чувствуя новый приступ тошноты и страха. Их обоих сотрясает мелкая дрожь. Но думаю, они оба смертники. Запах крови раздражает ноздри. Я тянусь к телефону, чтобы набрать 911. Боковым зрением замечаю еще одно тело и вижу, как грудь незнакомца в безупречном деловом костюме быстро опускается и вздымается, как после быстрого бега. Так это он спас мне жизнь. Не знаю, что заставляет меня сделать это, какая неведомая сила притяжения, но я подползаю к нему вплотную, шепча первое, что приходит в голову. Я вызову помощь. Касаюсь ладонью его щеки, поворачивая лицо мужчины своему взору. Пытаюсь рассмотреть черты лица во тьме, забывая о фонарике, как вдруг его сильная рука заковывает мое запястье, словно в наручники. «Не надо, Дженна!» Крик ужаса тает в моем горле, когда я понимаю, что это голос Тайлера. «Что он тут делает? Я ничего не понимаю. Он спас меня или нападал вместе с этими отвратительными насильниками?» «Не смей вызывать скорую!» Меня трясет, когда я вижу на рукаве его рубашки кровь, вытекающую по каплям, рваную ткань, которая не скрывает того, что его рука явно пострадала в перестрелке. «Он больной, что ли? Как это не вызвать 911?» Не слушая его, набираю знакомые цифры, и трубку тут же берут. Но когда я собираюсь ответить диспетчеру, меня поджидает новый удар. Что-то холодное и твердое, похожее на сталь, упирается мне в живот. «Пистолет. Сделай то, что я тебя прошу. И не пострадаешь». Хрипло и рвано произносит Кук, надавливая стволом на мои ребра. Все мое тело пронзает мелкая дрожь, а в синих глазах безумца отражается ледяное спокойствие. Ни единого стона, лишь рваное дыхание выдает то, что он ранен. Пытаюсь рассуждать логически, и у меня это даже получается, потому как от стресса и борьбы с насильниками я слегка протрезвела. Тайлер спас мне жизнь, а значит, он не хочет моей смерти, значит, он не выстрелит. Но ему необходимо, чтобы я выполнила какую-то его просьбу, поэтому он идет на крайние меры, так? «О чем ты меня просишь?» Сдавленным голосом интересуюсь я, хотя хочется задать совсем другой вопрос, например, «Как ты здесь оказался?» «Именно в то самое время, в том самом месте, причем не в маленьком Лас-Вегасе, а в огромном Лос-Анджелесе». «Этот безумный следит за мной?» «Не вызывай 911. Помоги снять рубашку и перевяжи рану. Раздает короткие приказы Кук. И сиди на месте, не дергайся. Тебе тоже нужен врач». Тайлер выразительно смотрит на мое плечо, и только сейчас я вижу шприц, вколотый мне под кожу. Он выдирает его одним резким движением. «Ты больной? Почему я? Почему? Надо скорую!» Дрожащими руками рву на нем рубашку, сама не понимая, что делаю. Задыхаюсь, не в силах успокоиться, несмотря на то, что рана Тайлера выглядит неглубокой. Я нахожусь в прострации, в глубочайшем шоке, плюс действие алкоголя и того, что ввели мне эти уроды. Я в шоке от того, что еще могу что-то делать, но, видимо, в состоянии аффекта человек и не на такое способен. «В тебя стреляли!» Кажется, я говорю эти слова, но они выходят слабыми и нечеткими. Ты погибнешь? Кровь все время течет. Понятия не имею, почему в эту секунду мне по-настоящему за него страшно. Страшно за этого ублюдка, который поступил со мной, мягко говоря, некрасиво и не один раз. Они не попали. Уголки его губ направляются вверх. Это наживая. Они начали стрелять первые. Я не ношу с собой оружие. Ты за кого меня держишь? Темнота сыграла мне на руку. Пришлось выхватить их особым приемом. Но один из них попытался пырнуть меня ножом, но, как видишь, безуспешно. Задеты только сосуды, — совершенно спокойно произносит Тай. Лицо Кука не отражает ни грамма боли, хотя для меня его рана выглядит жутко. Может быть, я просто боюсь вида крови и слишком напугана? Я слышу его голос словно сквозь вату, но мне кажется, будто он уже мягче добавляет. «Главное, что ты цела, Дженна. Еще бы минута». Хмурюсь, не в силах расслышать его голос дальше. Я все понимаю и слышу клочками и урывками. Так бывает, когда борешься со сном из последних сил. Пока перевязываю кусочки чистой ткани на его предплечье, Тайлер бросает в трубку. «Грег, 4-5-5. Мне нужна помощь». Словно на иностранном языке отдает приказ Кук. Я чувствую резкий упадок силы, едва успеваю завязать края ткани на плече Тайлера, прежде чем упасть головой на землю. Тайлер убирает пистолет, и я погружаюсь в сон. Но не до конца. Это напоминает мне осознанный сон, когда тело спит, а разум нет. Я могу разобрать звуки и чувствую, что меня куда-то несут. Веки болят от яркого ослепительного света. Чувствую, как мы едем на лифте высоко-высоко вверх. Перед внутренним взором я вижу десятки зеркал, переплетающихся между собой отражений, к каждому из которых пытаюсь прикоснуться, но не могу, пока не касаюсь того отражения, где за моим плечом стоит Тайлер и шепчет. «Все будет хорошо, лисичка». Слышу его голос, и острая вспышка воспоминания какого-то невыносимо важного озаряет меня. Я испытываю все оттенки боли, когда погружаюсь в это воспоминание, но оно бесследно ускользает.